Глава 23. Кабинет главы клана был единственным помещением в берлоге, который я не отдал под ремонт. Обстановка долгое время не менялась, но меня вполне устраивала эта внушительная и массивная мебель, надежная, в отличие от новомодной, что крошится в щепки от касания пальца. Да и терпеть дискомфорт во время ремонта, оставаться без рабочей зоны, где для решения острых вопросов постоянно собирались мои ребята, я не мог. «Интересная история с этим Майбахом!» Вова раскрыл в моем кабинете на столе свой ноутбук и щелкнул по вкладке. «Смотри, я снял видео о том, как работает наша программа слежения в городе». На огромном дубовом столе переносной ноут Вовы смотрелся мелкой мошкой, но вот происходящее на экране нельзя было назвать незначительным. Ранее я уже видел программу в действии и знал принцип работы. На экране показалось шоссе. Камера выхватывала номера авто, а система вбивала их рядом строкой, указывая скорость, дату и время. Нарушители скорости тут же отправлялись в мелкий список сбоку с указаниями точного нарушения и автоматически становились счастливыми обладателями штрафа. Тревожные номера, вбитые в базу данных, тут же с оповещением мигали на экране, привлекая внимание. Наш номер тоже был забит, как красный, на время отлова. И вот на экране показался Майбах. Черным по белому мелькнул нужный нам номер, и система услужливо его выудила. Показала крупно, но вместо того, чтобы издать сигнал оповещения и сохранить данные в боковой панели, номер просто исчез, будто ничего и не было. «Что за...» Я не поверил своим глазам и промотал запись еще раз. «Как такое возможно? Сбой?» Двое подручных Вовы, Славик и Никита, медведи из клана, разозленно и глубоко задышали. «Ага, значит, не сбой». «Вряд ли. И такая ситуация на каждой камере. При отлове номер просто стирается начисто из системы. Остается только вручную проматывать записи с нужной тачкой и наугад просматривать направления в слепых зонах на перекрестках». Кулаки Вовы были стиснуты. Я же не сводил напряженного взгляда с экрана, прожигая тачку смертника взглядом. Хотелось запустить руки и вытащить пиксельную модель авто, сжать ее в кулаке до момента распада на виртуальные квадратики. Но это мечты. Пока. Скоро я доберусь до оригинала. Гоша видел? Этот парень лучше всех в клане разбирался в кодировании и написал не одну программу. Конечно, до мастерства Лис Гоше было еще учиться и учиться, но если этот парень не распознает, что происходит, то мы и подавно. Сказал, что похоже на прогу в системе. Сейчас ковыряется в компе в отделении, может, что и выяснит. Вова кинул быстрый взгляд на своих ребят, пробежавшись глазами по их лицам. И какие концы в воду пытаются спрятать в отделении? Как кто-то может прикрутить свое к нашей системе? Это же наша компания выиграла тендер на разработку и внедрение у города. Наводящий вопрос заставил глаза Вовы бегать. Что-то он не договаривал. Я задал Гоше тот же вопрос, скривил физиономию Вован. И? Что тянуть кота за хвост? Ответом было легко. Вове при своей высокой должности очень тяжело давались признания в дырах. «Ты умолчала о вскрытии? Кто-то залезал к тебе в кабинет? Или ты находил следы присутствия?» Я видел, что своим последним вопросом попал в точку, поэтому только уточнил. «Когда?» «Да давно. Ничего не сперли, даже документы не трогали, поэтому я не придал этому значения». Вову как прорвало. Камень умалчивания тяготил его сильнее, чем я думал. С полугода назад я зашел в кабинет и почувствовал запах оборотня, но не мог сказать, кого именно. Ни на лиса, ни на нашего был не похож. А уж на вонючих псовых волков тем более. На этих словах мы с Ромиком переглянулись. Одновременно вспомнили запах того оборотня, что посмел увести мою пару. Друг отлип от стены, которую подпирал все последние 10 минут, и замер рядом с Вовчиком, внимательно всматриваясь в его лицо. Пусть мы прошли через многое, и за верность Вовика я мог поручиться, все в этом мире меняется. Друг в один миг становится врагом, а враг – другом. «И ты нашел, кто это был?» Я впервые встал с кресла с того момента, как ребята вошли в кабинет. Вова, Славик и Никита тут же отпрянули назад, вытаращив глаза и втянув головы в шею. Не ожидали, что голова разом вымахает в размерах. Они затруднялись даже подобрать вопрос от удивления. «Тут-то я как зашел, даже глаз на тебя поднять не могу, будто давишь на загривок», — Вова мотнул головой, будто сбрасывая наваждение. «Завтрак в кафе напротив. Рекомендую», — показал большой палец вверх Рома, шуткой сбив градус напряжения. «А серьезно?» «Серьезно?» Не хотелось ронять авторитет перед подчиненными, признавая, что у меня из-под носа увели пару, после чего со мной и произошла метаморфоза, в результате которой я и мой медведь слились. «Апгрейд под названием «Не буди лихо». Это мы того, кто разбудил, ищем на Майбахе?» Вова покосился на ноут, будто тот мог дать ответ. «Да». «Смертник». Вова аккуратно, стараясь не спровоцировать, осмотрел меня с ног до головы и присвистнул. «Не жить ему!» «Именно», — спокойно согласился я, вернувшись к теме. «Так что, ты нашел, кто влез в кабинет?» «Нет», — Вова растерянно моргнул. «Повторные подобные случаи бывали?» Но я уже догадывался, что взломщикам хватило и раза, чтобы сделать свое дело. «Заразы! Да кто они такие?» «Трусы! Даже запах показать боятся! Мелкие хорьки!» «Нет, в том-то и дело. Запах дорожкой шел от двери к столу, но документы не трогали. Ты же знаешь, что с бумаги запах не смыть, разве только сжечь или превратить ее в кашу?» «Зато с клавиатуры запросто!» Я бросил взгляд на экран, где на повторе крутилась запись. И вдруг обратил внимание, как по тротуару в обратном направлении – бежит девушка, очень похожая на Злату. «Стоять!» От моего приказа все вытянулись по стойке смирно, и я бросил. «Отомрите и бегом сюда!» Я обернулся на друга. «Ромик, смотри, это не она!» Я отмотал момент. Вот Майбах проезжает под камерой, скрывается из виду, и вот спустя несколько секунд Злата бежит по тротуару, уходит вправо и ныряет в подземный переход. «Что это за место? Переход ведет на другую сторону дороги?» «Да, но и в метро». «Моя умная девочка, ты сбежала!» Я не заметил, как стиснул руками стол и медленно разжал хватку. В руках остались только щепки.